Ну вот и все, остались мы. Я и Андрюха с Костромы. В живых на нашем блокпосту среди акаций. Есть пулемет, есть автомат, есть мой подствольник без гранат. И уж, конечно, есть комбат, но тот по рации. Комбат по рации кричит: всем действовать по плану щит. А нам с Андрюхой все равно, что щит, что меч. Наш лексикон предельно прост, идет атака на блокпост. Нам не до плана, нам бы голову сберечь. Горящих скатов черный дым, орем: ОМОН непобедим! Хоть красным стал Андрюхин черный берет. И у его КПВТ уж интонации не те. Как говорится, чем богат, другого нет. Я посчитал сквозь эту тьму примерно 40 к 1. А это пуля или плен, одно из двух. И оба поняли хана, но тут очнулся старшина и матом поднял наш почти упавший дух. Я слышу, он орет сквозь дым: сейчас рукопашную дадим! Ядрёна сила, так твою державу мать! Вот этот черный наш берет, бесплатный пропуск на тот свет для тех скотов, что захотят его сорвать. А дальше помню, как во сне пришли ребята на броне, кругом свои, и наша кончилась война. А мы стоим, как дураки, спина к спине, в руках штыки. Акация, блокпост и тишина. И что-то говорит комбат, и мы смеемся не в попад, и матерится, как сапожник старшина. Здесь были мы, но не сдались, и пятерых не дождались. Кого-то мать, кого-то дочь, кого жена. Я поднимаюсь во весь рост за мой расстрелянный блокпост, и сам не верю, что я цел и невредим. И краскою на блокпосту, чтоб было видно за версту, я написал: ОМОН непобедим. И краскою на блокпосту, чтоб было видно за версту, я написал: ОМОН непобедим.